Человек в черном тряхнул рукавом своего плаща, откуда выпал какой-то сверток, обернутый фольгой. В его складках и вмятинах отразилось мерцание тлеющих угольков. «Табак, Стрелок, будешь курить?» Стрелок смог еще устоять перед кроликом, но перед этим нет. Он поднял сверточек и нетерпеливо его развернул. Замечательный, раскрошенный табак и зеленые, на удивление, влажные листья. Во что заворачивать? Такого хорошего табака Стрелок не видел уже лет 10. Он свернул две сигареты и откусил у них кончики, чтобы лучше тянулось, и лучше чувствовался аромат табака. Одну сигарету он предложил человеку в черном. Тот не отказался. Каждый вытащил из костра по тлеющей головне. Стрелок прикурил и глубоко затянулся ароматным дымом. Он даже закрыл глаза от удовольствия и выдохнул медленно с наслаждением. «Хорошо», — полюбопытствовал человек в черном. «Замечательно. Тогда наслаждайся. Может, статься у тебя еще очень нескоро. Представится случай опять закурить». Стрелок и бровью не повел. «Вот и славно», — продолжал человек в черном. «Тогда начнем. Ты должен понять одну вещь. Башня была всегда. И всегда находились мальчишки, мужчины, которые знали о ней и страстно желали ее больше, чем власти, богатства и женщин. И был разговор, разговор длиной в самую долгую ночь, и Бог знает, сколько еще. Но потом Стрелок сумел вспомнить очень немногое из того разговора. Ему, с его на удивление практическим складом ума, многое показалось бессмысленным или же чем-то таким, чему не стоило придавать значение. Человек в черном сказал ему, что он должен добраться до моря, всего-то 20 миль на запад, по легкой дороге. И там ему будет дарована сила для извлечения, сила призвать. Я не совсем точно выразился. Человек в черном бросил окурок в догорающий костер. Никто тебе ничего не дарует, Стрелок, потому что она, эта сила, уже в тебе. Частью из-за того, должен тебе сказать, что ты решился пожертвовать мальчиком. Частью из-за того, что таков закон, естественный ход вещей. В воде надлежит течь с горы вниз, а тебе надлежит знать. Как я понимаю, ты соберешь троих, призовешь их к себе. Но на самом-то деле мне все равно. Я ничего не хочу знать. «Троих», — пробормотал Стрелок, вспомнив вдруг предсказание Оракула. «Вот тогда и начнется уже настоящее веселье. Жалко, только меня там не будет. Прощай, Стрелок, я свое дело сделал. Цепь по-прежнему у тебя в руках. Смотри только, как бы она не обмоталась вокруг твоей собственной шеи». Как будто какая-то внешняя сила подтолкнула Роланда, и он спросил, «Это еще не все, правда?» «Да», — человек черным улыбнулся Стрелку своими бездонными глазами и протянул к нему руку. «Да будет свет». И стал свет. Роланд проснулся у остывшего кострища и обнаружил, что постарел на 10 лет. Черные его волосы поредели на висках и подернулись сединой, серой, как осенняя паутина, морщины у него на лице стали глубже, кожа грубее. Остатки дров, которые он собирал для костра, стали тверже железа и обратились в камень. Человек в черном, бухмляющийся скелет в истлевающем темном плаще, еще одна кучка костей в этом месте смерти, еще один череп на этой Голгофе. Стрелок встал на ноги и огляделся. И посмотрел он на свет, и увидел, что свет — это хорошо. Внезапно он наклонился и протянул руку к останкам своего собеседника, с которым они проговорили всю вчерашнюю ночь напролет. Ночь, растянувшаяся на 10 лет, он отломал нижнюю челюсть от черепа Уолтера и небрежно засунул ее в левый передний карман своих джинсов. Вполне подходящая замена для той, что потерялась в горах. Башня где-то там, впереди, она ждет его, сосредоточие времени, сосредоточие размера. он снова отправился в путь. На запад, повернувшись спиной к восходу, лицом к океану. Он понял вдруг, только что в его жизни произошло нечто важное. Целый этап ее начался и завершился в одну ночь длиной в 10 лет. «Я любил тебя, Джейк», — сказал он вслух. Онемелое тело его постепенно приобрело обычную подвижность. Он зашагал быстрее и уже вечером вышел к краю земли. Уселся на пустынном берегу, что простирался, насколько хватало глаз влево и вправо, теряясь бесконечности. Волны бились о берег, накатывая непрестанно. Заходящее солнце окрасило воду фальшивым золотом. Стрелок сидел на песке, обратив лицо к меркнущему свету дня. Он замечтался, глядя на небо, где зажигались звезды. Решимость его не ослабла, сердце не трогнуло, ветер трепал его волосы, теперь поредевшие и седые. Револьверы его отца с рукоятями из сандала лежали, спокойные и безжизненные, у него на бедрах, а сам он был одинок, но не считал одиночество чем-то плохим или постыдным. Тьма опустилась на мир, и мир сдвинулся с места. Стрелок ждал, когда придет время для извлечения, для призыва, и грезил долгие грезы о темной башне, к которой он подойдет однажды в сумерках, трубя в рог, чтобы сразиться в последней немыслимой битве. Я, карликовые ели и юка, коротколистное древо Иисуса, небо над головою.